Сказка на ночь. В ту ночь, когда происходило становление Клода, пока его и Рози обрабатывали рентгеновскими лучами, Пен был дома, укладывал детей спать. Этот процесс был упражнением из области теории хаоса. Ру любил понежиться в ванне, а Ориона, который полагал, что всем мягким игрушкам Бена понравится нырять с маской в ванне, купание только раздражало. Бена удалось умиротворить теплым молоком. Зато Ригель захлебнулся, и оно пошло через нос. Когда Ру пробежал через кухню в одном полотенчике, причем только на плечах, горланя песню «Пенисмен» умеет скакать по высоким зданиям, в основном благодаря сильной мотивации не нанизаться на громоотвод. Пен закрыл глаза, глубоко подышал, снял с Ригеля заляпанную соплями и молоком пижаму, спустил воду из ванны с Орионом вместе с сидящим в ней Орионом, выложил прищепки из ящика со всякой всячиной и подвесил на них зверюшек Бена, чтобы стекла вода на испытательном полигоне. В прачечной. Рози считала, что этому помещению необходимо имя, более соответствующее обычному состоянию. Трое из четверых детей на этот момент бегали голыми. Что хоть и на один шаг ближе к пижамам, все равно было очень далеко от укладывания в постель. Допустим, на Бене пижама была, но еще и резиновые сапоги, непромокаемая шапка и плащ-дождевик, а в руках зонт. И он распевал на манер Джин Келли под дождиком, капавшим с плюшевых зверюшек. Для разнообразия Пен выстроил их по росту и создал пижамный конвейер. Кофточки, штанишки, одеяльца и поильники передавались от одного сына к другому, пока для каждого предмета не находился собственный домик. Да, Орион в итоге оказался в кофточке от пижамы Ру, которая спадала до самого пола, как викторианская ночная сорочка. И поэтому сам Ру щеголял топлес. И поэтому Ригель отказался надевать пижамные штаны. И поэтому ему понадобились носки, чтобы трусам было не так одиноко. И да, Ру стянул одеяльце Бена, чтобы сделать из него супергеройский плащ. И трижды пробежал вверх и вниз по лестнице, распевая «Пенисмен способен съезжать по перилам, но вряд ли станет это делать, учитывая все обстоятельства». Однако Пен решил, что цель почти достигнута, и объявил викторию. «В какой комнате сегодня?» «В акульей пещере», — хором ответили сыновья. Ру, которому было 8 лет, в ту ночь, когда произошло становление Клода, сам дал название своей комнате. Ригель и Орион в возрасте 4,5 жили в соседней, которую все называли кратко АБ. Но только Пен и Рози знали, что это означает «адскую бездну». Опять же, так ее нарекла мама. 7-летний Бен жил в комнате Бена. Он был тот еще буквоед. Невозможно даже представить. Даже когда Рози не работала и они оба вечером были дома, даже когда с ними жила, помогая мама Рози, а она приезжала на пару месяцев всякий раз после рождения очередного ребенка. Чтение на ночь каждому сыну в отдельности. Сказки стали коллективным мероприятием. И поскольку в процессе показа картинок по кругу всем и каждому приходилось извиваться и пихаться, и щипаться, и толкаться, и убирайся с дороги, и он на меня пукнул, и ты смотришь дольше, чем я смотрел, Пен часто рассказывал сказки, вместо того, чтобы читать их. У него была волшебная книга, чистый блокнот на спиральной пружинке. Пен показывал мальчикам, что на страницах ничего нет, поэтому им не надо шуметь и ссориться, чтобы посмотреть картинки. А потом читал из него сказки, типа как по волшебству. Когда он рассказывал сказку Розе, рыцарский доспех у спальни принца оказался полон роз. Принц остолбенел, обнаружив, что тот доверху набит розовыми соцветиями. Но Пен понимал, что это нарративно неизбежно, когда просыпаешься в постели рядом с ординатором неотложки по имени Рози, которая утверждает, что у нее нет времени на бойфренда. Не только первый раз, но и каждый последующий, когда принц заглядывал под забрало, пламенно-красные и розовые и желтые лепестки вырывались оттуда навстречу, и коридоры замка наполнялись их ароматом. Зато для мальчиков рыцарский доспех наполнялся тем, что было еще лучше. И вот принц поднял забрало и заглянул внутрь. И там он увидел... абсолютное ничто». «Ничто?» — пронзительно выкрикнул Ру. «Ничто», — серьезно подтвердил Пен. «Несправедливо», — заявил Ригель. «Несправедливо», — сказал Грюмвальд. «Я только что понял, что эта дурацкая груда металла простояла у моей спальни всю мою жизнь, и я ждал, что внутри окажется зачарованный рыцарь или мумия, или хотя бы какой-нибудь волшебный грызун». «Или говорящий паук», — Бен как раз читал «Паутинку Шарлотты». «Или говорящий паук», — думал Грюмвальд. «Или розы». «Розы?» — удивился Ру. «Откуда взяться розам в рыцарских доспехах?» «Ага», — подтвердил Ригель. «Угу», — поддержал Орион. «Через пару лет поймете. В любом случае, там не было ничего. И Грюмвальд собирался захлопнуть забрало и слезть с табурета, на который пришлось взобраться, чтобы дотянуться до него. Как вдруг кое-что услышал». «Привидение?» — с надеждой спросил Бен. «Зомби?» — предложил свой вариант Ру. «Голос», — продолжал Пен. И этот голос сказал... «Бу!» — завопил Ригель. «Ву!» — завопил Ру. «Когда-то давным-давно...» — нараспев сказал Пен. «Когда-то давным-давно?» — переспросил Бен. «Доспех не был пуст. Он был полон. Внутри оказалась история. История, которая хотела выбраться». «Зачем она хотела выбраться?» «Этого хотят все истории. Они хотят выбраться, быть рассказанными, услышанными. Иначе какой смысл в историях? Они хотят помогать маленьким мальчикам засыпать. Они хотят помогать упрямым мамам влюбляться в пап. Они хотят учить людей разным вещам и заставлять их смеяться и плакать». «А зачем истории заставлять кого-то плакать?» Бен был куда серьезнее, чем его братья. «По той же причине, по которой ты плачешь и без историй», — сказал Пен. «Ты плачешь, и потом тебе становится легче. Перестают саднить царапинки. Чувства становятся не такими болезненными. Иногда бывает печально или страшно. И ты слушаешь печальную или страшную историю, и тогда тебе становится не так печально и не так страшно». «Как-то это бессмысленно», — усомнился Бен. «И тем не менее», — пояснил Пен. «И это все, что сказала та история?» Орион вернулся к теме. «Когда-то давным-давно?» «Нет, та история была волшебной. Она была бесконечной. У нее не было концовки. Она была безграничной. Каждый раз, когда казалось, что вот-вот придет конец, будет мораль или развязка, она сворачивала в другую сторону и начиналась заново». «А что было написано на последней странице?» «Иногда буквоедство Бена стреноживало творческие таланты отца». «Где полагается быть слову «конец»?» «В ней не было последней страницы. Она была волшебной». И Пен снова продемонстрировал чистый блокнот на пружинке и показал, как можно листать и листать страницы, и всегда будет следующая страница, чтобы ее перевернуть. «Как круг?» — уточнил Бен. «Именно». «История — это не круги», — возразил Ру. «Все истории сплошь круги», — не согласился Пен. «Я не понимаю, папа», — в один голос сказали Ригель и Орион. «Никто не понимает», — успокоил их Пен. «Истории — штуки очень таинственные. Это их вторая цель — рассказывать себя и быть таинственными». «А что случилось дальше?» — спросил Ру. «В этой истории». «В какой?» «Что в какой?» «В какой истории? В истории о Грюмвальде? Или в истории, выходящей из этого рыцарского доспеха?» «В обеих». «Много, много всего случилось дальше. В обеих». «Расскажи, расскажи!» Пен подумал про себя, что с его стороны было мудро нарожать себе целый греческий хор для слушания сказок. «Завтра. Дальше будет завтра. А сегодня пора спать». Окончательное укладывание заняло еще 45 минут. А потом Пен соскреб зубную пасту с потолка ванной на первом этаже, собрал целую корзину разбросанных одежек с пола в коридоре и нечаянно наступил на замок динозавров в джунглях из набора Лего, за что, как он узнал, утром придется дорого заплатить. В целом, успешное укладывание — достижение не хуже других. Завершение особенно трудной главы или составление налоговой декларации. Пусть это не диагностика легочной эмболии, но не так уж бледно выглядит на ее фоне. И к тому же делает возможным диагностику легочной эмболии. К сожалению, за этим достижением не могли следовать работа, уборка, мытье посуды, упаковывание ланчбоксов на завтра, физические упражнения или любое другое дело, которое надо было сделать. После укладывания можно было только смотреть телевизор или чего-нибудь выпивать. В ночь становления Клода, результатом которого, разумеется, предстояло еще больше затруднить укладывание, Пен подумал, что сочетание одного с другим выглядит наиболее заманчиво и решил попробовать. Но уснул на диване раньше, чем успел сколько-нибудь далеко продвинуться и в том, и в другом.